Глава 17. Матушка удивляет. Вот бы никогда не подумал, что меня так озаботит разговор с крысой. Хотя сам по себе разговор с грызуном уже нечто. Да и еще получается, что все тут считают меня законным наследником, сыном баронессы и даже сама баронесса. И только дядька Готлиб знал правду. И вот получается еще и крыс. По запаху определил, зараза. А еще крыс конкретно пиарил моего, так сказать, предшественника. Надо же, бывший владелец усадьбы, барон де Пера, был королевским картографом. Гениальным, если крысу верить. За что ж его величество сюда заслал? За успехи в картографии? Или все-таки в ссылку за какую-то провинность? Только теперь я обратил внимание, что на стене во флигеле моей матушки висит не только портрет моего отца, капитана, но и вот этого самого картографа, тоже ныне покойного. Так просто портреты на стену не вешают. Она питала к нему нежные чувства? Я степенно хлебал жиденький куриный супчик за столом баронессы. Та тоже кушала, держа спину идеально ровно, порой поглядывая на меня. Клуша прислуживала, стоя за ее спиной, и, кажется, строила мне глазки. Или это у нее косоглазие? «Вот что, сын мой», — сказала матушка, откладывая ложку и давая знак Клуше забрать посуду. «Я очень благодарна вам за прекрасный подарок. Вторая корова в хозяйстве была просто необходима. Также я полностью одобряю того прекрасного коня, что вы купили. Но прошу вас впредь быть как можно бережливее. К сожалению, финансовые дела усадьбы совершенно расстроены случившимся пожаром и не всегда обоснованными тратами моего последнего супруга». Тут она указала на уже упомянутый портрет барона де Пера. «Я не знаю, зачем он покупал эти старинные документы, но дохода они совершенно не приносили. Поэтому, вручая вам ключи от амбара, а вместе с ним все наше хозяйство, я вынуждена признать, что вверяю в ваши руки совершенно расстроенное хозяйство и абсолютно ничтожную сумму. За полгода вдовства я сумела собрать всего 3 империала и 430 ватарок. И еще 100 гномих монет за проданный лес. Это все, что у меня есть, и в любой момент я готова вам их выдать. Также немного серебра хранится на складе в амбаре. А вот и ключи от него». Матушка приподняла скатерть, выдвинула ящик стола и положила передо мной тяжелую связку ключей. «Что? Мне еще и амбаром командовать?» «Думаю, как и прежде, ключи следует доверить уважаемому управляющему Готлибу, верному слуге нашего рода и моего покойного мужа». Тут она посмотрела на портрет капитана, а я облегченно выдохнул. Охота была самому по складам ковыряться. Пусть дядька, раз он управляющий и дальше управляет, складом командует. «Если будет отказываться, покажите ему это». Матушка положила передо мной тонкий свиток с печатью. «Попрошу вас сегодня же обозреть наши запасы и предпринять некие меры, ибо Ма рассказала, что в ледник спускаться больше не будет. Боится, потому что там трупы. Ну и без того ледник практически пуст». «Выходит, этот куриный супчик – последнее из жиросодержащего в хозяйстве?» «Грустно». «Что касается Мары, а ведь правда. У нас же дохляки в леднике. Чего же дядька их не отправил?» «А, собственно, куда и как нужно отправить?» «За свища дохлого, за него ведь большая премия положена. И за живого сиплого тоже». Обед матушка закончила на мажорной ноте. Угостила очень вкусными медовыми пирожными и малиновым компотом. После чего предложила омыть руки и примерить новый камзол. Что и говорить, камзол был хорош. Мне понравился. Сидел прям как влитой. Лиловый в золотых виноградных листьях и гроздьях. Но на вышивку золотых нитей не хватило. Получилось на правой стороне камзола лоза со спелыми гроздями есть, а на левой сплошная засуха. «Кстати, матушка», – спросил я о главном, поворачиваясь перед зеркалом. «А вот наши вассалы, они должны мне присягнуть здесь или к ним ехать надо?» «Вассальная клятва принимается на землях вассала», ответила матушка, откровенно мной любуясь. «А общая войсковая клятва по традиции здесь, после рыцарского турнира и пира. Но перед этим вы должны объехать свои земли, навестить своих подданных, представиться им и принять клятву. А также собрать королевский налог на землю. «Но, сын мой, вы не можете ехать с визитами в незаконченном камзоле. К тому же у вас нет приличных сапог». «Ага, теперь понятно, для чего было одежное задание. Не поедешь ведь в обносках нищеброда главного из себя строить. Встречают-то по одежке». Из флигеля я вышел совершенно расстроенный. Либо матушка заговаривается, либо мне придется реально давать пир и устраивать этот чертов турнир, чтобы стать законным бароном с верными вассалами. Какой нахрен пир? У нас склад пустой. И тут понеслось. Задания сыпались на мою голову, как попкорн из той фигни, что в кинотеатрах везде наставили. 1. Посетить вассалов. 6 штук. 2. Подготовить ристалище под турнир. 3. Подготовить каминный зал к пиру. 4. Накрыть стол к пиру. Серебряный сервиз на 12 персон. 5. Приготовить праздничные украшения к пиру. 6. Сыграть одну большую игру. «Какая еще игра?» Я поднял глаза к небесам. «Вы что там, сдурели совсем? Здесь последнюю курицу сожрали, а вы про какой-то пир!» «Да еще на 12 персон!» Очень ко времени мне дядька на глаза попался. Он, весело напевая что-то пиратское, хромал со стороны скотного двора с большим кувшином в руке. Из кувшина пахло хмельным и сладким. Знать, дядька на пасеке побывал у деда Жужу и теперь идет к себе в кубрик, чтобы забраться в гамак и предаться хмельному безделью. Я дядьку нагнал. Кувшин решительно изъял и сказал, что верну, только когда дядька закроет все свои косяки. Дядька посмотрел на мое лицо и, кажется, понял, что я не шучу. «Нет, ваша милость, не просите», — сказал он, увидев ключи от амбара у меня в руках. «Стар я, уже не потяну. Привратником еще туда-сюда, а управляющим никак». «Погоди, ну как же так? Управляющий-то нужен», — сказал я, сбитый с толку неожиданным отказом. «Так вон, пусть кнут управляет. У него руки две и глаза два. Справится?» Находчиво предложил дядька и потянулся за кувшином. Но тут я вспомнил про свиток, что дала мне матушка. Вытащил его из кармана и сразу заметил, как дядька покраснел. Видно, узнал. Я поставил кувшин на землю, пробежался по тексту глазами и выборочно зачитал. Исходя из чего, баронесса де Баран принимает на службу управляющим в усадьбу Баранычи упомянутого отставного боцмана Готлеба бессрочно. Расторжение договора возможно при обоюдном согласии обеих сторон. «Моя сторона не согласна», — пригрозил я сразу погрустневшему дядьке. «Читаем дальше». Управляющий Готлиб обязуется не реже раза в месяц проводить ревизию содержимого амбара с письменным отчетом в амбарной книге. «Когда последний отчет был?» Дядька промолчал. «Знать, отчет был давно». «И вот еще», — указал я на приписку внизу документа. «В случае нежелания упомянутого Готлиба выполнять обязанности управляющего, тот должен внести неустойку в размере 10 империалов из 40 бутылок крепкого рома, выданных ему на хранение». «Ну что, будем возвращать ром или дружить?» – спросил я. «Дружить!» – быстро ответил дядька и почти выхватил ключи из моей руки. Опыт плюс 100, упорство плюс 10, смекалка плюс 10. «О как! Видно, сразу надо было так, а я чего-то либерализм развел. А они мне на шею забрались и ножки свесили». «Значит, так», — сказал дядька деловито. «С разбойниками это к приставу послание нужно посылать. Это их, государевы дела». «Гонца с письмом?» — предположил я. «Не, почтой посылать», — сказал дядька и указал рукой куда-то на верхушку башни. Я сначала подумал, что дядька издевается, какая тут может быть почта. Но тоже посмотрел на верхушку башни и разглядел под крышей какую-то решетчатую конструкцию. «Клетка?» «Голуби», — пояснил дядька. «Голубиная почта. Быстро и удобно. Цепляешь письмо к свитку, он фьють и к приставам». «И чего ж до сих пор не послали?» «Дверь в башне», — сказал дядька. «Что дверь?» «Дверь на лестницу в башне заперта». «Так отоприте». «Ключ пропал», — объяснил дядька. «Он у прошлого барона хранился, депера. У барона в башне лаборатория была, алхимическая. Он там магией занимался. Всегда ключ с собой носил. Так вот, после пожара и не можем отпереть». «А выбить не пробовали?» – предположил я. «Пробовали, конечно, но куда там? Дверь дубовая, да заклинанием заперта. Такую только тараном, и то неизвестно». «Погоди, но там же голуби», — сказал я, стараясь рассмотреть содержимое клетки. «Они ж за полгода подохли с голодухи». «Не», — улыбнулся дядька. «Это специальные голуби, почтовые. Спят они сейчас. Чтобы послание отправить, нужно письмо к лапке привязать и слово заветное сказать». «Какое слово?» «Заветное. Лети, птица». Тут он проснется и полетит аккурат к приставам за перевал. Или по вассалам. Они там специально помеченные. Только не попасть наверх-то. «А если по веревке?» Кажется, мое предложение дядьку удивило. Он снова посмотрел на башню, но мотнул головой. «Не, не осилю. Я к тому же и высоты боюсь». «Я про тебя и не говорю. Вон лот сможет. Сам видел, как он через стену лазил». «Так это не по веревке. А как веревку наверх затащить?» «Из арбалета стрельнуть, веревку к болту с крюком прицепить и делов-то». Смекалка плюс 5. «Так, за это тоже спасибо». А дядька хлопнул себя по лбу и посмотрел на меня виновато. «Ваша правда, ваша милость. И как я только сам не догадался. Только не надо лода. Пусть зал чистят. Знаю я одного засранца, который лихо по веревкам лазать умеет». Дядька повернулся к скотному двору и заорал. «Кнут! А ну, подь сюда! Давай за Ником на луга, пусть сюда бежит быстро. Подменишь его при стаде. Давай, давай, не развалишься. Да и на обратном пути пусть ко мне в кубрик забежит и арбалет прихватит. И пусть Бур ему веревку даст тонкую, но прочную». Все получилось. Пока Кнут ходил за найденышем, я решил приготовить послание. В комнате я сначала поставил кувшин с реквизированной медовухой на полку. Здесь целее будет. Потом быстро написал письмо на имя Его Величества с сообщением, что мною лично обезврежена банда разбойников атамана Свища. Банда полностью разгромлена. Двух убитых и одного живого разбойника я готов сдать в руки властей. Писать пришлось на табуретке, потому что на столе хозяйничал крыс Пик, весь забрызганный чернилами. Я посмотрел его работу. Ого, список вассалов почти готов. Общая клятва и подтверждение границ уделов с подписями. Так крыс еще и подписи подделывать умеет. Талант! Я свернул свое послание в крохотную трубочку, запечатал своим перстнем. Вышел и вручил его Нику. Тот уже держался за веревку с узлами, которую закинул наверх с помощью арбалета дядька. На спине у Ника был мешок с лямками, в мешке что-то объемное. «Бур лестницу веревочную еще дал», — пояснил дядька. «Чтобы постоянный доступ к голубятне был, и зерна немного, птичек покормить». «А что, мудро? Как я сам не догадался». Ник подпрыгнул, ухватился за веревку, быстро заработал руками и ногами. В пару минут он был уже на голубятне, открывал клетку. Тут же к нашим ногам упал конец веревочной лестницы, а еще через минуту в небо взлетел белый голубь. «Получилось!» – взвизгнул дядька. Стоявшие за нашими спинами лот и дырь, вымазанные сажей, хором крикнули «Ура!». Дядька развернулся и погнал их обратно на работу, чистить зал, погрозив вслед костылем. А к моим ногам упал мешочек. Оказывается, я выполнил сразу два задания. 1. Открыть почтовую голубятню. 2. Послать одного почтового голубя с посланием. Я раскрыл мешочек, посмотрел. Горстка монет и 2 катушки золотых ниток. Понятно. Ничего невыполнимого здесь нет. Я все ломал голову, все думал, где искать эти чертовы нитки, а тут вот так просто. Выполняй задание, и тебе воздастся по заслугам. Учтем. Не без гордости я зашел к матушке и вручил ей 2 заветных катушки. Баронесса отложила вязание, радостно всплеснула руками и тут же взялась за иглу. Что ж, начало положено, перейдем к главному. Я вышел на улицу, подозвал дядьку, спросил. «И когда эти приставы приедут?» «Так, может, к вечеру и заявятся», — ответил дядька. «Они обычно с такими делами быстрые. Как поймать разбойника, так до них не докричишься, а как уже пойманного забрать, так сразу едут». «Ладно, подождем. Пока есть время, амбар проверим, да?» И я кивнул в сторону амбара. Сам же туда первым и пошел. Дядька за мной ковылял с видом, словно его вели на эшафот. Амбар представлял собой громоздкое каменное здание с массивными, обитыми железом воротами. В скобочках, в воротах калитка, крытая, заметьте, черепицей. Общий вид сильно портила свалка у правой стены. Как я понял, именно сюда вывозился погорелый мусор из рыцарского зала. Да и тот хлам, что был перед парадной лестницей, тоже большей частью переместился сюда. Особо меня удивила торчащая из мусора закопченная железная нога, явно от рыцарского доспеха, и деревянный конь. Не тот, на которых маленькие дети катаются, а такой конь, как в профилакториях для ветеранов. Большая доска в черно-белую клетку из кафеля и большие деревянные фигуры, и их надо переставлять. А еще я заметил в куче несколько листов пергамента. Какие-то документы? Я их подобрал, посмотрел. Один оказался договором с неким черепком, по которому он обязался поставить на склад в усадьбу Бараныча 100 больших и малых горшков за право пользования глиняными ямами у пруда. «Что за черепок?» – спросил я. «Да есть такой. Гончар. Живет в деревне», – ответил дядька. «И что?» – поставил горшки на склад. Дядька отрицательно мотнул головой. «Я впредь велел дядьке подобное не бросать в кучу, а собирать и отдавать мне. Документ – штука серьезная. Кажется, во мне просыпался бюрократ». После чего я велел открыть амбар. Дядька долго звенел ключами, кряхтел, жаловался, что заело. Я быстро потерял терпение и пригрозил позвать братьев и вынести калитку нахрен. Тут замок как-то и открылся. Увиденное произвело на меня самое удручающее впечатление. Какие-то мешки, корзины, кули, ящики. Большей частью пустые. В большом ящике с песком, о который я едва не порвал чулки, хранилась морковка. Я двумя пальцами поднял за хвостик хилый корнеплод и тут же бросил обратно. Да тут хрен разберешься, что где. Зато нашлась амбарная книга. Как ни странно, она лежала на том самом бочонке, куда уселся дядька, как только мы зашли в амбар. Я попросил уважаемого Готлеба приподнять его упитанный зад. Он встал, увидел, на чем сидит, и очень удивился. Но и с помощью книги разобраться, что где, было совсем непросто. Единственное, что я понял, ревизия здесь не проводилась очень давно. Тем более, несколько страниц из книги было вырвано. Но ничего, я же хорошо помнил, что как только я переступил ворота усадьбы, в меню моего профиля имелся амбар. Я моргнул правым глазом, выбрал указанное название. Содержимое амбара немедленно обозначилось в виде таблицы с директориями. Дядька посмотрел на нее и совсем загрустил. Начнем с главного – деньги. Деньги, как известно, кровь экономики, а с экономикой у нас хреново. Казна. Казна была пуста. Совсем. В большом железном ящике с тяжелой крышкой и огромным замком – ни монетки. Тут не было даже оплавленного серебра, что мы нашли на пожарище, и даже серебряный подсвечник куда-то подевался. «Я серебро к себе в кубрик перенес», – быстро сказал дядька. «У меня надежнее. Все цело, до грошика. Могу предъявить». «Сдашь под роспись», – зло предупредил я. «Что дальше?» Рядом с казной была директория-сокровищница. Пуста совершенно. Но в сокровищнице обнаружился отдельный бокс. Пушнина, в скобочках шкуры. Куница, бобер, волк, соболь, заяц, белка, лиса, соболь. В лотах сиротливо пылились три куньих шкурки. «И что, все?» – спросил я. «Так откуда ж взяться?» – развел руками дядька. «Охотника-то у нас нет». «А этот? Меткий боб». «Так он вольная птица. Воевать за вас – да, а вот охотиться...» Почему-то барон де Пера ему охотиться в лесах не разрешил. Не договорились. И чего же он в лесу делает? Охотится, конечно. Браконьер? Типа того. Не дело, сказал я, твердо решив охотника непременно навестить.